и почему другим нужно так много сна. Ната это постоянно озадачивала. Спать ведь скучно. Там, в Убервальде, всегда было с кем поговорить. Ее светлость предпочитала темное время суток и не покидала замок при свете дня. Поэтому вечерами приезжало множество гостей. Разумеется, Нату не позволялось попадаться им на глаза, но он хорошо знал все коридоры, переходы и тайные дырки для подглядывания. Он видел изящных господ, сплошь в черном, и гномов в железной броне, которая блестела, как золото. Потом в подвале, где пахло солью и грозой, Игорь объяснил ему, в чем секрет. Были и тролли, совсем не похожие на тех, от которых он привык спасаться бегством в лесу. Те были совсем неотесанные. Особенно Нат запомнил тролля, который сиял, словно драгоценный камень. Игорь сказал, у него тело из настоящего алмаза. Одного этого уже было бы достаточно, чтобы запечатлеть его в памяти. Но вдобавок, однажды алмазный тролль, сидя за большим столом вместе с другими троллями и гномами, поднял свои алмазные глаза и увидел Ната, который наблюдал за происходящим сквозь маленькую потайную дырочку в дальнем конце комнаты. Нат не сомневался, что его заметили. Он так поспешно шарахнулся от дырки, что стукнулся головой о противоположную стену. Со временем он побывал во всех погребах и мастерских в пределах замка. «Ходи куда хочешь, говори с кем хочешь, задавай любые вопросы, тебе ответят. Если захочешь учиться, тебя научат. Пользуйся библиотекой. Бери любые книги». Это было приятно. Куда бы он ни заходил, люди отрывались от своих занятий, чтобы поучить его строгать, тесать, вырезать, ходить за скотом, ковать, искать руду и делать подковы, но только не прибивать их, потому что кони бесились, когда Нат заходил в стойло. Один из них даже как-то вышиб копытом часть задней стены. В тот же вечер Нат отправился в библиотеку, где мисс Здравинг нашла для него книгу о запахах. Нат прочитал ее так быстро, что на страницах наверняка должны были остаться прожженные дорожки от его взгляда. В библиотеке уж точно кое-что осталось после его визита. На большой конторке горой выросли 20 томов сочинений об ароматах. За ними последовала похвала верховой езде, после чего Нат прошелся по отделу исторических книг и добрался до фольклора. Причем мисс Здравинг катила следом за ним библиотечную стремянку. Она наблюдала за Натом одновременно с удовлетворением и благоговейным трепетом. Он едва умел читать, когда попал в замок, но этот маленький гоблин твердо вознамерился учиться. Он напоминал боксера, который готовится к поединку. Нат действительно с чем-то сражался, хотя мисс Здравинг не знала наверняка, с чем именно, а ее светлость, разумеется, не объясняла. Нат мог просидеть под лампой до утра с книгой, словарем и справочником, выясняя все значения каждого слова и нанося безжалостные удары собственному невежеству. Когда мисс Здравинг пришла в библиотеку на следующее утро, на конторке лежали словарь гномьего языка и язык троллей Пасталума. «Так учиться нельзя», — твердила она себе. «Знания не усвоятся. Недостаточно просто набить ими голову, информацию нужно переваривать. Мало знать, надо понимать». Она пожаловалась кузнецу Фасселу, а тот сказал: «Знаете, мисс, этот парнишка однажды ко мне пришел и сказал, что раньше видел, как работает кузнец, ну и, мол, нельзя ли ему самому попробовать. Раз ее светлость приказала, не поспоришь. Я дал ему железный штырь, показал, как держать молоток и клещи, и он давай работать. Ну, прям как настоящий кузнец. Сделал неплохой такой нож, ей-ей, неплохой. Этот малый много думает. У него прямо на мордахе написано, что он смекает да соображает. Вы гоблинов раньше видели?» «Странно, что вы спросили», — сказала мисс Здравинг. «Если верить каталогу, В библиотеке хранится один из немногочисленных экземпляров книги «5 часов и 16 минут» среди гоблинов Дальнего Убервальда, но я никак не могу ее найти. Это библиографическая редкость. 5 часов и 16 минут — это не так много, — ухмыльнулся кузнец. Вы думаете? В своей лекции, которую автор, мистер Бандербилл, прочел в Ангморпоргском обществе нарушителей границ, он признал, что 5 часов были лишними, — ответила мисс Дравинг. Примечание. Изначально оно называлось «Обществом первооткрывателей», пока Патриций Витинари не заявил, что большинство мест, открытых членами общества, уже были кем-либо населены, и аборигены уже не в первый раз пытались продавать пришельцам змей. По его наблюдениям, гоблины бывают разного размера, от неприятно больших до отвратительно маленьких. В интеллектуальном развитии уступают плесени и проводят большую часть времени, ковыряя в носу, да и то промахиваются. Просто даром занимают место, по его словам. Книга вызвала много шума. Антропологи таких вещей обычно не пишут. Юный Нат, стало быть, из этих самых? Да, я тоже удивлена. Вы видели его вчера? Лошади от чего-то его боятся, поэтому он пошел в библиотеку и нашел старую книгу, посвященную лошадиному слову. Это было нечто вроде тайного общества, члены которого умели готовить специальные зелья, подчиняющие им лошадей. Потом Нат просидел полдня в подвале Игоря, готовя там бог весть что, а утром уже скакал верхом по двору. Лошадь, допустим, была не в восторге, но все-таки он добился своего. «Просто диву даешься, как у парня черепушка не треснет», — сказал Фассел. «Ха!» — с горечью воскликнула мисс Дравинг. «Это еще что? Теперь он открыл для себя Трахбергскую школу». «Это что такое?» «Не что, а кто? Философы! Конечно, называя их философами, я...» «Ха, те озабоченные!» — весело сказал Фассел. «Я бы выразилась иначе», — заметила мисс Дравинг, и это была истинная правда. Хорошо воспитанный библиотекарь не станет употреблять такие слова в присутствии кузнеца, особенно ухмыляющегося. «Давай лучше скажем «неделикатные». Молоток и наковальня мало в ком пробуждают деликатность, поэтому кузнец, немало не смутившись, продолжал. «Они пишут, что бывает, если дамочки едят слишком мало мяса, и что сигары похожи на...» «Это фальсификация!» «Ага, фала, как ее?» «Так у них и написано». Кузнец явно наслаждался ситуацией. «И хозяйка позволила Нату это читать?» «Более того, практически настояла. Не понимаю, о чем она думала». Впрочем, о чем думал Нат, мисс Дравинг не понимала тоже.